Глава 23. Диана. В Пикторию вернулось древнее зло. Ледяной медведь Аус на этот раз спал всего 5 лет, прежде чем снова выйти на свои бесчинства. Остановить его может только один человек — лорд Ренли. Увы, этот достойный господин сейчас переживает семейную драму. Он находится в процессе развода со своей женой, леди Луизой. Буквально на днях выяснилось, что ее беременность, на которой держалось их примирение, может оказаться ложной. К тому же фамильное оружие, которым можно усмирить Ауста, оказалось похищено, и под подозрением вновь леди Луиза. Удастся ли выйти из этой истории без потерь? Да, просыпаться под настолько душещипательную новость – то еще удовольствие. Но, вернувшись вчера поздно вечером, мы с Гансом вместе завалились сразу спать, забыв совершенно закрыть окна, дабы вездесущий вестник не ворвался рано утром к нам. Но, увы и ах, громогласная птичка, обрадовавшись, что в этот раз ее некому прогонять, выдала очередную интригующую новость, заставив меня подскочить на кровати и испуганно завертеть головой, не сразу осознавая, кто проник ко мне и что надо нарушителю моего спокойствия. «Какой еще лорд Ренли? Какая Луиза?» — пробормотала я, еле продрав глаза и начиная медленно соображать. И когда наткнулась на птицу, то почти сразу осознала, что происходит. Правда, это не помогло мне унять бешено бьющееся сердце. «Я-то тут при чем?» — выдохнула я негодующе, укоризненно смотря на птицу. На что пернатая нагло развела крылья в стороны и была такова. «Да-да, эта негодница просто улетела», оставив меня переваривать услышанное. «Забудь, это просто очередная сплетня из соседнего королевства», пробурчал Ганс, расправляя крылья и встряхиваясь. Он тоже был недоволен таким способом пробуждения, но поделать с этим мы ничего уже не могли. Эти вестники, как вредители, всюду суют свой клюв и после разносят все, что успели выяснить. Не удивлюсь, если про тебя и его светлость тоже где-нибудь гуляет какая-нибудь сплетня. Например, безрадостно поинтересовалась я, ну, что-то вроде сенсация. Бывший советник его величества Эдриана Нарта вновь получил от него метку и сейчас участвует в борьбе за его сердце, соперничая с его невестой. Кто победит и станет настоящей истиной? Будем следить за развитием событий. С вами был вестник королевства Тарми. Оставайтесь с нами. На удивление хорошо поставленным голосом проинформировал меня Ганс. Да только меня новость совершенно не обрадовала, даже если она была лишь предположением от помощника. Если обо мне ходит такая сплетня, то что-то она меня не красит и репутацию мою не восстанавливает от слова «совсем». Вообще, я предстаю перед всеми в роли меркантильной гадины, которая посмела снова появиться в жизни Эдриана и разрушить его отношения с Клаудией. Такое себе. Надеюсь, все же Ганс не прав, и о нас с Эдрианом, если и ходят слухи, то не такие. Впрочем, сейчас меня это должно волновать в последнюю очередь, поэтому, отринув ненужные мысли, я решительно встала, направляясь в ванную комнату. Служанки почему-то еще не пришли, видимо, решив выходной дать мне поспать, не то что вредная птица. Поэтому я решила, что справлюсь сама. Да, и хоть иногда оставаться в одиночестве очень неплохо. Но, кажется, это мне не грозило от слова совсем. Ведь стоило мне подойти к зеркалу и посмотреться в него, как я в шоке замерла, видя совсем иное отражение, чем рассчитывала. «Наконец-то!» — недовольно пробормотала Диана с земли, придирчивым взглядом разглядывая меня. «Я тебя с вечера жду». Впрочем, дар речи я потеряла ненадолго. К Диане у меня было слишком много вопросов, на которые я обязана была получить ответы. И лучше бы прямо сейчас, когда появилась такая возможность. Вот только... «Ты точно настоящая?» — поинтересовалась я, прищуренным взглядом рассматривая девушку. «Точно», — фыркнула она, — «и у меня мало времени. Кирк в любой момент может перекрыть доступ к своей силе». «Поясни», — попросила я, напрягаясь. «А оборотень-то тут при чем? У меня с ним связь душ. Она действует в обе стороны. Поэтому я могу воспользоваться его силами, если это необходимо. Но он в любой момент может это заметить и перекрыть лазейку». «И что ему для этого требуется?» — уточнила я задумчивым взглядом, смотря на девушку и ища хоть что-то, что выдаст в ней некроманта. Но она выглядела так обычно и нормально, хотя в прошлый раз я тоже не заметила ничего странного в своей бывшей внешности. И вот к чему все это привело. Да ничего особенного. Возможность использовать свою силу и все. Довольно неопределенно ответила она. Ну, с этим у него, вероятно, проблемы. Он у Миэля за решеткой. Поделилась я с ней информацией, ожидая реакции на это. Если некромант, то не удивится. Хотя... Нет, я все же не следак. Придется, видимо, довериться своему чутью. «Правда?» — удивилась она, а я снова нахмурилась. «Ну все, — говорит о том, что она настоящая. Но вдруг я ошибаюсь. Может, Идриана позвать?» «Правда», — кивнула я. «Давай я позову Идриана, и мы вместе», — предложила я, но девушка вдруг мотнула головой. «Некогда. Если Кирку дознавателя, то его магия при использовании будет уходить еще быстрее, чем надо. Времени попросту нет, поэтому слушай сюда. Да, я во многом поступила неверно. И в основном виновата, что вообще ввязалась в это дело и играла роль истинной его светлости. Но то, что задумал Вайерс, недопустимо. Зная об этом раньше, рассказала бы обо всем Идриану. Но теперь уже поздно сокрушаться». Торопливо объяснялась она. «Погоди, погоди», — остановила я ее. «Расскажи нормально, что происходит. Что надо некроманту? И что насчет меня и Эдриана?» А задала я, как казалось мне, самые основные вопросы. «Некроманту нужно обменять души жителей этого мира на таких же, как он. На души своих соплеменников. Точнее, не души, а сущности. Ведь их нельзя назвать чем-то светлым. Сплошная безжалостная тьма». Пробирающим до мурашек голосом пояснила Диана. «Но зачем?» — удивилась я. «Они уничтожили свой мир, разрушили его, опустошили. Там лишь выжженная пустыня и отсутствие каких-либо средств к существованию. Они на грани вымирания, Диана, и сейчас хотят погрузить и наш мир в хаос и ужас. Нельзя этого допустить. Надо рассказать об этом Адриану». Запаниковала я, собираясь прямо сейчас бежать на поиски советника, но Диана остановила меня. «Расскажешь, но сейчас я постараюсь успеть ответить на остальные твои вопросы», — взволнованным голосом произнесла девушка. «Когда я готовилась к побегу, я постаралась учесть все, вплоть до момента, когда ты наденешь кольцо и переместишься к Адриану, а не в какое-то случайное место. Но самое сложное было не это». «А как заставить оборотня поставить тебе метку? Как сблизить вас? Пришлось наложить на это тело заклинание влечения и тяги. Прости, но я просто не знала, как еще заставить вас сблизиться. Эдриан был очень зол на меня за разрыв связи, но тогда я не могла поступить иначе. И признаться в том, кто я на самом деле, тоже была не в силах из-за клятвы. Все на тот момент было слишком сложно». Да и не дали мне время на раздумья. Я действовала по наитию. Поэтому я предполагала, что он будет не рад видеть меня, то есть тебя. Пришлось хитрить. «Так, погоди, но что с отбором? Ты это тоже предусмотрела?» Перебила я ее. «Нет, гадство. Он объявил отбор?» Ужаснулась она. «Это точно Клаудия. Она виновата. Этого не было в планах. Ну как?» «А зачем ты вообще заблокировала мне возможность рассказать о том, что я иномерянка?» — возмутилась я. «А вдруг бы ты кому другому рассказала, помимо Идриана? Я должна была перестраховаться. Но ты же все равно придумала, как сообщить ему, верно?» «Ага, придумала. После того, как он отбор объявил», — пробурчала я, а Диана виновато потупила глазки. «Прости». Я была в такой панике, что в те моменты просветления, когда они возникали, приходилось спешно что-то делать, не особо раздумывая о последствиях. Извинилась она, оправдываясь. И я неожиданно почувствовала укол совести. Да, если она не врет, то ей тоже было несладко. Ведь, насколько я поняла, ее постоянно контролировали, видимо, магически. Ладно, проехали. Просто расскажи обо всем Эдриану. И ни в коем случае не дайте Вайерсу добраться до меня. Понятно? Предупредила она серьезным взглядом, смотря на меня. Тебе нельзя ему попадаться. Больше я не смогу помочь тебе. И, как я понимаю, Майрик отдал свою жизнь, помогая тебе. Не получится провернуть это вновь. Я поняла. Кивнула, осознавая всю важность ситуации. А как с некромантом-то справиться? Спохватившись, поинтересовалась я, но изображение Дианы вдруг замерло. Словно экран монитора, картинка зависла, а звук исчез. Я успела только моргнуть, как в следующую секунду увидела лишь свое отражение. Девушка не успела рассказать самого главного, к сожалению. Надеюсь, у Эдриана и Миэля есть план на этот счет. Иначе все очень плохо, судя по тому, что я узнала сейчас. Собиралась я в спешке. Мне срочно нужно было рассказать Эдриану о разговоре с Дианой. Да, она особо ничего нового не рассказала, но хотя бы мы получили подтверждение нашим предположениям. Жаль, что помочь она больше не могла. Кольцо стало для меня спасением в прошлый раз, как и сила Майрика. Сейчас же, если верить Диане, я осталась полностью беззащитна. Рыжик был слишком мал, и пока моя иномирная энергия уходила на то, чтобы помочь ему вырасти и набраться сил, снова отдать за меня свои силы он не мог. Да и я бы даже не стала просить. Я еще от прошлого потрясения не отошла. Поэтому придется уповать на защиту дознавателя и советника. Быстро, насколько это возможно, приведя себя в надлежащий вид, я вылетела из комнаты, чуть не сбив с ног Дасю. Девушка, вскрикнув, отскочила в сторону, растерянно наблюдая за моим побегом и даже не пытаясь остановить. А мне только этого и надо было. Я прибавила шагу, чтобы скорее добраться до кабинета его светлости, очень надеясь его там обнаружить. Но успела только за угол завернуть, как нос к носу столкнулась с Клаудией. Впору было скривиться при встрече с ней и отвесить пару колкостей, но я настолько торопилась, что попыталась просто проигнорировать ее, обходя. Вот только сама блондинка была против такого плана. «Куда это ты так спешишь, Диана?» — с подозрительной улыбкой поинтересовалась девушка, вставая на моем пути. «Тебя это никак не касается», — ответила я и снова попыталась пройти мимо, не сразу соображая, что девушка одна в коридоре, без своего вечного сопровождающего Миэля. «Касается, особенно сейчас, ведь пора, наконец, завершить то, на чем нас прервали в прошлый раз», — заявила она и вдруг резко шагнула ко мне, тем самым заставляя меня отшатнуться. «Где Миэль?» — взволнованным голосом спросила я, пятясь. «Там же, где и Эдриан», — с усмешкой ответила она, а у меня внутри все опустилось. «Что ты с ними сделала?» — прошептала я, чувствуя, как мне становится дурно. Еще и девушка смотрела на меня как-то странно. Ее глаза словно бликовали на свету, но я не придала этому особого значения. Хотя на краю сознания еще билась мысль о том, что вряд ли Клаудио смогла бы справиться сразу с двумя, но это ведь могла быть и не она. И это сильно пугало. «Не я», — подтвердила мои мысли девушка. «Если хочешь их спасти, то лучше бы тебе поторопиться». «Может, ты и успеешь помочь им?» «Что я должна сделать?» «Как что? Разве не ясно? Верни настоящую Диану. Если согласишься, то Вайерс пойдет навстречу и поможет вернуться тебе в твой мир, в твое тело». «Врешь», — выдохнула я. «Это невозможно». «Уверена», — хмыкнула она. «Впрочем, тебе решать. Он ждет тебя на берегу моря при дворцовой территории». «Поспеши, пока Эдриан не лишился жизни». Не знаю, чем я думала в этот момент, но, не раздумывая, поспешила туда, куда указала Клаудия. И на секунду не задумалась о том, что это может быть ловушкой, и поэтому неслась во весь опор, позабыв обо всем. Пока меня не догнал Ганс, когда я уже почти оказалась на месте, до берега оставалось всего каких-то пары метров. На ходу спикировал на мое плечо, он вцепился острыми когтями в нежную кожу, заставив меня вскрикнуть и остановиться. «Ты что творишь? С ума сошла?» «Поверила Клаудии? Ты же Эдриана хотела найти». Возмутился мой помощник, завалив вопросами и тем самым приводя меня в сознание. «Что за...» Мотнув головой, я пару мгновений усиленно моргала, пытаясь привести себя в чувство, пока сознание не прояснилось, и я не поняла, что Клаудия что-то сделала со мной. Не знаю что, но она затуманила мой разум. Тут ее взгляд. Он был непростым. В нем, вероятно, присутствовала магия. Либо убеждение, либо еще чего-то. «Диана!» — позвал меня Ганс, а я взглянула на птицу, благодарно ей кивая. «Спасибо! Кажется, ты спас меня!» — прошептала я ему, поднимая руки и с усилием растирая лицо. Не знаю, что за магию применила блондинка, но, вероятно, очень сильную, раз я так легко оказалась околдована. «Нужно уходить, Диана. Не знаю, зачем тебя сюда направила Клаудия, но чую, что ничего хорошего мы тут не найдем», — посоветовал Ганс, а я с ним тут же согласилась. «Да, ты прав», — кивнула я, разворачиваясь и собираясь как можно скорее вернуться обратно. Но не успела сделать и пары шагов, как навстречу мне вышел Эдриан, словно появившись из ниоткуда. «Диана, что ты тут делаешь?» — удивленно приподняв брови, поинтересовался он.